Виктор Перевалов. «Хотел познать человека». Моя ленфильмовская биография началась в 1957 году, когда я стал сниматься 8-летним ребенком. Быть может, из-за этого обстоятельства смотреть кино не очень-то люблю. И поэтому фильмов советских вообще не знаю. Раньше еще где-то в экспедиции посмотришь картину другую, а сейчас, например, абсолютно не представляю, что происходит в отечественном кинематографе. До встречи с Олегом Далем я знал и видел в работе очень-очень многих актеров, но они все были намного старше, а он был пацаном и смотрел на них снизу вверх, как на взрослых дяденек. Летом 1968 года я приехал в Ленинград откуда-то из экспедиции, уже зная, что буду сниматься в старой-старой сказке в роли принца. Было мне 19 лет. Утром пришел в павильон и встретился с Олегом, для меня совершенно новым человеком. Конечно, за 10 лет я стал постарше, но будь я прежним пацаном, первое ощущение было бы то же самое. Мы сказали друг другу буквально 2-3 слова, и от него уже не хотелось отходить. Когда отошел он, в душе мгновенно возникла мальчишеская ревность. Что это он куда-то ушел? Наши с Далем встречи в жизни были какие-то однобокие. Либо в съемочном павильоне, либо просто на студии. Никаких анекдотов, никаких сверхинтересных, умопомрачительных рассказов. Да и какие разговоры, когда вокруг работают. Так, стояли и потихоньку общались. На той картине очень часто втроем. То подходила Кашеверова что-то объяснить, то Марина Ниелова что-то спросить. И повторю, энергетика Олега Даля была такова, что отойти от него хоть на 5 шагов было практически невозможно. Даже если у тебя от усталости ноги подкашиваются и мечтаешь посидеть на стуле где-нибудь. Вот такое у меня было от него первое моментальное ощущение. Кстати, совместных проб у нас с ним не было. Мы пробовались вдвоем с Мариной, а с Олегом я встретился практически в кадре. И вот такой моментальный контакт, словно попал в свою родную обстановку. После этих съемок я очень много встречался с Олегом, ибо он потом часто работал на ленфильме. Увидишь его в коридоре, и сразу мгновенное воспоминание о нашей первой встрече. Он занят делом, он общается с кем-то, и ладно. Поздороваться, просто постоять пару минут рядом с ним, и в душе что-то такое родное просыпается. Словами очень трудно передать это, но через 3 минуты идешь дальше с необыкновенно светлым и приятным теплом в душе. Теперь о съемках. Работалось нам очень интересно и легко, но это еще и заслуга Кашеверовой. Она как-то из актера вытягивает то, что хочет, именно вытягивает, а не заставляет. Не знаю, какова была система работы у Олега с другими режиссерами, а с Надеждой Николаевной сложилось так. Постоянная импровизация, но все на заданную тему. Она не запрещала импровизировать, но уходить не давала. Есть заданная ею линия, и вокруг нее, пожалуйста, строй все, что угодно. Для Олега это было какое-то феерическое действо. Если он сходу понимал, что от него хотят, то вокруг этой режиссерской линии мог в маленьком эпизодике сыграть все, что угодно, вплоть до Гамлета. В одном кадре, где я вываливаюсь из камина в его каморке, он навешал такие огромные проблемы, что я просто не знал, что и делать. Но работал он ювелирно точно, и даже непредсказуемость его не шла вразрез с линией, которую дала Кашеверова. На репетициях мы ничего не делали в полную силу. В основном прогонялись мизансцена и текст. Но на съемке, обернувшись к нему, я мог увидеть абсолютно неожиданную реакцию. Иногда для меня это было очень тяжело. Какую-то обычную для меня реплику, поданную ему, он вдруг встречал совсем по-другому, чем я ожидал после репетиции. Причем, как правило, я стоял к нему боком или спиной, поэтому, когда мы встречались глазами в следующую секунду, я уже не мог нормально среагировать в кадре. Такое было не раз и не два. Несколько раз я срывался, либо просто начинал ржать, либо стоял с бестолковым видом. Когда сталкивались его профессионализм и мой непрофессионализм, я бывал в совершенной растерянности. Очень интересные творческие отношения были у него с Мариной Ниеловой. Она вообще первый раз снималась в кино, еще учась в институте. А роль у нее была очень тяжелая, двойная. Он постоянно ей что-то пытался объяснить, даже до репетиции, когда просто стояли и прогоняли. «Ребята, что мы делаем в данный момент?» Причем объяснял, как он сам видит, не настаивая. В этом смысле Олег был, как я думаю, очень мягкий человек. Исподволь он пытался донести до нее то, что сам видит в этом эпизоде. Мне как-то проще, у меня такая роль была, растопырь глаза пошире и смотри на все кругом. Тут вообще и объяснять нечего, а у Маринки были очень сложные, резкие, характерные переходы, постоянно. Олег очень терпеливо и много с ней общался на эту тему. Как, чисто с профессиональной точки зрения, перейти через эти уровни? Очень он любил розыгрыши, причем определенные. Когда ты в кадре, а он за кадром и подает реплику. В общем-то, очень скучное дело. Часто это занятие помреже, а если актера нет на площадке, то порой и посторонний человек может подать голос. Олег это дело и любил, и ценил, и уважал. Вокруг этого и хохмил. Обожал подать свою реплику и потом посмотреть, а как ты на нее отреагируешь. Причем именно во время съемки, а не репетиции, он мог выдать интонацию, близкую к требуемой по звучанию. А по смыслу, хоть стой, хоть падай, совершенно противоположную. В этом отношении он был очень неожиданный, непредсказуемый человек. И я не помню ни единого раза, чтобы он попросил поставить вместо себя кого-то, а сам пошел бы шататься по коридорам и павильонам. Но раз он начинал играть голосом, тут уж надо было быть начеку постоянно. Если бы наша картина снималась где-то в экспедиции, очевидно, общения с ним было бы намного больше. Вне студии мы вообще с ним не встречались, поскольку я бежал домой, а он ехал либо в гостиницу, либо к себе в Москву. Да и снимали мы в основном в Сосновой Поляне. Это довольно далеко от Ленинграда. Пока оттуда выберешься. Как подходил конец смены, практически все разбегались. Единственная моя встреча с ним не на Ленфильме была здесь, в городе, в феврале 80-го. Это был его самый последний ленинградский фильм. Мы смерти смотрели в лицо о блокаде. Моя жена работает на Синопской набережной, и я пошел ее встречать мимо проспекта Бакунина, где в тот день происходила съемка. За время старой-старой сказки я привык к тому, что рядом с Олегом всегда люди. Я не помню, чтобы он вообще уходил из павильона. Занят, не занят, в кадре — это второй вопрос. Раз он сегодня работает, значит, он всегда здесь. Он всегда с кем-то разговаривает или ковыряется в сценарии, или просто стоит на площадке и наблюдает. И вот иду я с автобусной остановки и вижу человека в солдатской шинели военных лет. Шапка-ушанка, завязанная под подбородком, ходит взад-вперед. Сразу понял, где-то что-то снимают. Чисто профессиональный интерес посмотреть. Правда, времени особенно нет, но хоть одним глазком взглянуть, кто что снимает. Но никаких съемок не видно. Просто по набережной ходит одинокий человек. Я подошел и даже как-то не сразу Олега узнал. Он меня раньше, может быть, сказался грим блокадного плана. Перекинулись не фразами, словами, 5-6 не более, но и по ним я понял, что-то у него не клеится, не ладится в этой работе. Неожиданно было видеть его одного, потому что съемочную площадку я с трудом разглядел метрах в 300 от места, где мы, встретившись, стояли. А поскольку ничего серьезного не успело прозвучать, думаю, ладно, на обратном пути подойду потрепаться. Но когда я шел обратно, его уже не было. Или позвали, или ушел куда-то греться. Они снимали зимнюю натуру, и было довольно холодно. Я бы, например, сидел в автобусе и носа на улицу не казал. Интересно еще вот что. Даже такая микровстреча была очень дружелюбна с его стороны. С моей-то, естественно. Он для меня всегда был старший товарищ. Но с его и при таких обстоятельствах... Дня 3 или 4 после этой Синопской набережной у меня сохранялся какой-то заряд приподнятого настроения. На следующий день я был на Ленфильме по своим делам, знал, что и Олег на студии. Естественно, специально его искать не бегал, но ощущал, что он где-то рядышком. Вдруг доведется встретиться, поговорить, помолчать вместе. У меня в связи с Олегом было еще вот что. Года 2 назад у нас показывали «Утиную охоту». Ну и после фильма я вышел с собакой погулять. В садике двора сидело человека 4, все девчонки лет 18. Они более-менее знают, что я артист, подбежали, остановили. А правда, что Олег умер? Да, правда. Ну а как он умер? То есть как это как? Я встал тогда столбом и сам думаю, а действительно, как? И вот люди, которые абсолютно его не знали, видели его фильмы, слышали о нем что-то и только, поставили меня в тупик. И как им все объяснить? Трудно, в общем-то. В основном, если это не было как-то громко объявлено, по телевизору, в программе «Время» с траурной рамочкой, то народ воспринимает смерть актера так: человек действительно жив. Ведь периодически появляются на экране его прежние фильмы. В восприятии людей он вообще не стареет и никуда не исчезает. Он всегда такой, как есть там. К сожалению, это удел большинства нас, актеров без огромных званий и лауреатства государственных премий. Так, краешком, где-то сообщат. Я сам о том, что Олега уже нет в живых, узнал через полгода после его кончины. Случайно в разговоре услышал и просто опешил от этого. И даже не переспросил, что и как у тех людей, с которыми общался. Сразу начал все это переваривать внутри себя. И потом ни у кого и ничего не расспрашивал. Не было ни сил, ни желания, ни настроения что-то выяснять в подробностях. А через несколько лет по телевидению выступал кто-то из участников съемок все той же «Утиной охоты». И сказал вот что. Картину, где задерживали, не выпускали и вообще положили на полку, потому что у Олега Даля было видно, что в жизни он идет к тому же финалу, что и его герой в фильме. Ничего себе! То ли я не с этой точки зрения смотрел фильм, но только опять видел Олега, который живой и все тот же, каким и остался для меня навсегда. Он всегда был и оставался потрясающе интересным, эрудированным человеком с очень положительным внутренним зарядом. Это ощущалось постоянно. И чем уж он меня совершенно купил, никогда не чувствовалось никакого превосходства по отношению к ближнему, к товарищу по работе. А Даль все-таки был профессионал, и профессионал очень большой. Главная черта Олега и актера, и человека – доброжелательность по отношению к людям. Желание воспринимать, постигать людей. Он хотел воспринять и пацана Витю Перевалова, и безвестную студентку Маринку Ниелову, и мудрого мастера Надежду Николаевну Кашеверову. Что такое каждый человек? Какой он? Это был главный вопрос его потрясающе глубокой и открытой души. Ленинград, 29 января 1991 года.